Добрый день. Какой добрый. Солнышко. Что-то да значит, видимо. Надеюсь, это прямо связано с вашим состоянием, настроем. Тем теплом, которое вы пробовали хранить в себе и развивать. Многие годы, особенно первое время, вы мечтали, что климат быстро поменяется. Может быть, он должен поменяться от вашего тепла. Поэтому чем больше она будет развиваться, тем быстрее, наверное, наступит она самое, что ждете. Ты как тепло, видимо, что-то все-таки делаете, несмотря на сложности. Конечно же, что-то делаете. И продвинулись уже немало. Ну, учитель всегда требовательный, ждет все больше и больше, и в нетерпении трясет вас, наверное, так, внутренне. Но это нормально. Я не смогу, наверное, успокоиться, пока вижу ваши лица. Всегда хочется, чтобы вы еще больше сделали. По всей видимости, наверное, надо будет вам сейчас чаще вспоминать тот мой вопрос с предыдущего большого праздника, когда я такой своеобразный задал вопрос. Ну что, готовы? Будьте внимательны. И сейчас это себе будете напоминать. По всей видимости, часто. При каждом новом каком-то нюансе изменения в окружающей жизни, которая касается вас, вы тут же должны будете спрашивать себя, ну что, вы готовы? Вы действительно готовы? Пробую думать, что, конечно, вы готовы. Иначе будет радоваться трудно. Ну и, соответственно, надеюсь увидеть в ваших делах отражение вашей готовности, что вы действительно что-то все-таки успели. Понимаю, что не всегда через голову хорошо доходит, а через другие места, но, видимо, это никак не обойти. Это уже специфика человека разумного сегодняшней эпохи. У него разум немножко в иной месте начинается. Или сигналы, может быть, оттуда лучше поступают и активируют деятельность мозга. Но это, видимо, никак не обойти, и стимулировать придется. Но вы улыбаетесь, что бы ни было. Улыбайтесь, все нормально идет. Хоть и очень сложно, но оно идет. Вы живы, значит, все нормально. Вы еще пока тут, вот такой вот тесной группкой, ну, уже немало, уже хорошо. Прошли десятилетия, а вы все еще тут. Это Это говорит о многом. Хотя не все из тех, кто рванулись искренне на волне эйфории, продолжили здесь с вами быть. Не все. Но каждый выбирает сам в меру своих возможностей. Духовный путь — непростая штука. Дорога очень сложная. И если не взяться всерьез за самого себя, если не прижать к ногтю свой собственный эгоизм, то устоять на этом пути будет сложно. Отбросит вас очень быстро. И, конечно, вы попробуете еще по инерции доказывать самим себе, что у вас все вроде бы нормально, это окружающая проблема. Но этот тоже период однажды закончится, потому что неизбежно возникнут некоторые обстоятельства, и вы поймете, что вы одиноки. Все движется мимо вас, а вы как-то в стороне оказались. Будет грустно. Хорошо, если еще справитесь с этим. И все-таки попробуйте догнать. Но, как показывает практика, не все из вас это правильное усилие предпринимает. Ну, путь сложный. Силы не у всех одинаковы. И не всегда бывает вовремя срабатывать правильное понимание. Не всегда вы успеваете прислушаться к своему истинному голосу изнутри. Но я рад видеть вас. Вас не так уж и мало, чтобы составить основу. Тысячи лет назад устремленных было намного меньше. Намного. Но тем не менее, немало сделать удалось. Вас сейчас намного больше. Но и задачи перед вами стоят намного сложнее. И все-таки вы их решаете. Время, которое вы сейчас провели и которое обозначилось как традиционно своеобразное безвремение, это своеобразный символ, где вы, храня свечу, вы символически пробуете хранить тепло своего сердца. Старайтесь быть бдительными, прикладывайте все усилия, чтобы сохранить. Но это свечечка, это лишь символ. А в течение всей жизни сохранить тепло еще сложнее, чем за эти несколько дней сохранить огонек свечи зажженной. Умение пройти по жизни, сохранить тепло, не утратить его, но и приумножить это тепло – большая задача. Тысячелетие ушло на то, чтобы варьировать разные варианты ваших рождений, появлений на Земле, чтобы хоть как-то человечество все-таки рождало истинные ценности, которые так нужны всему миру, всей Вселенной, миру бытия. Вы научитесь. Вы сделаете предначертанное, и слава Бога разольется безмерно от края до края Вселенной. Вы ее разольете эту славу делами рук своих. Но надо держаться, надо стараться, не забывать. Путь развития – это путь, не совпадающий с вашими внутренними качествами. Путь развития предполагает сделать что-то, чего вы не умеете. Это и есть несовпадение в этом смысле. Не в том, как вы стремитесь куда-то, а в том, что ваши качества нуждаются в изменении. Поэтому то, что от вас требуется сделать в качестве следующего шага, у вас нет этих умений. А значит, надо будет волевым усилием себя выправить, направить куда нужно. Волевым усилием заставить себя сделать что-то, что часто очень не хочется делать. Но этот акцент я уже не раз оговаривал, что если вы говорите о том, что вам хочется, вы не сможете говорить о развитии. Ваши желания – это ваша данность. Вы желаете то, чему соответствуете, то, что вкусили как что-то хорошее, и вы, естественно, реагируете на это с желанием, вы этого хотите. Но это данность сегодняшняя, все ваши желания. Если мы говорим о движении дальше, с желанием это уже не будет связано. Это будет что-то иное, чего вы пока не умеете желать. Вам надо еще вкусить эту новую радость и потом ее пожелать. Она будет желаться естественно. Но она должна познаться вами. Это радость. Поэтому духовный путь очень сложный путь. Что такое всю жизнь делать то, чего вы не хотите? Это очень непросто. Поэтому, когда много от вас требуется сделать то, чего вы не хотите, вы часто ищете отдохновение в том, чтобы сделать желанное, добиться того, что вы хотите, удовлетворить что-то, что внутри к чему-то взывает. Это допустимо. Конечно же, выращивая какое-то древо, захочется вкусить его плоды. Это нормально. Только не забывайте, что развитие – это продолжение выращивать новое древо, которое, может быть, еще не дает плодов, но его надо выращивать и днем, и ночью. Поэтому не останавливайтесь на чем-то выращенном. Вкушайте то, что удалось приобрести хорошее, но не путайте развитие с таким вкушением. Если что-то уже начали вкушать из того, что вы старались достичь, именно в этом месте развитие у вас закончилось. Вы просто достигли чего-то. Но дальше тоже надо идти. Стоять опасно. Можно увлечься вкушением плодов и потерять время, потерять возможности, потерять какой-то нужный ритм, который помогает вам легче проходить что-то. И тогда опять будет что-то непреодолимое, которое вы же сами и сформируете, слишком долго застоявшись, вкушая что-то приятное. Так что, если в жизни вашей вы сталкиваетесь с чем-то, что противоречит вашим желаниям, будьте бдительны. Как правило, вы столкнетесь с тем, что связано с вашим развитием. И если вы фыркнете и уйдете в сторону, вы уйдете от развития. Соответственно, это даст свои плоды. Ну а потом, когда стоите у кассы и что-то там мало выдают вам, кассир не виноват. Образы вам знакомы. Пробуй пока еще этими образами немножко достучаться до вас. Пока они еще дороги вам, эти образы. С окошечком, где выдают материальные ценности. Гармония не будет виновата, если что-то вам не удалось обрести как в качестве чего-то очень полезного и ценного, если вы не приложили нужных усилий. Поэтому не убегайте от ситуаций, которые приносят вам какие-то неуютные переживания. Всегда запоминайте себе, а ведь это может быть связано с развитием. Что-то вам надо здесь уяснить. В чем-то вам надо разобраться, не торопиться осудить, не торопиться сбежать. А именно разобраться, понять, что именно у вас сработало не так. Вокруг каждый поступает так, как умеет. Никого нельзя ни в чем осудить. Каждый делает так, как умеет. Даже если человек отказывается делать что-то, что как будто бы ему известно как хорошее, как правильное, это не есть его вина. Как правило, вы отказываетесь только потому, что вы не умеете это сделать. Но очень сложно признать и сказать себе, что я не умею. Легче сказать, что не хочу, как капризничает ребенок. Поэтому если кто-то что-то не делает, что уже как будто бы очевидно и правильно, это означает, что кто-то не умеет это делать. Не надо считать его виноватым. Поэтому если правильно посмотреть вокруг, у вас больше будет возможности улыбнуться и не торопиться горячиться, кипятиться, проявлять негодование, потому что истинных причин для этого нет. Вы все стараетесь, стараетесь по-разному, но если стараетесь, поклон вам, молодцы. Пусть у вас как-то нескладно получается, если вы хоть как-то это стараетесь сделать, поклон вам, молодцы. Главное делать. Стараться делать. Дорогу осилит идущий. Если идете, то обязательно придете. Может быть, выберете более сложные движения, но вы придете. Мудрость вам позволяет находить более прямые пути. Капризы позволяют или даже вынуждают вас идти более сложными зигзагами. Но это все равно движение. Вы все равно учитесь и будете приобретать мудрость. Этого не избежать. Таковы условия жизни. Старайтесь. Уважайте ситуации, которые не отвечают вашим желаниям, которые могут вам не нравиться. Уважайте ситуации, потому что в них уроки. Уроки вашего развития. Уроки, ведущие вас к спасению. Такому своеобразному спасению. Но это уроки, благодаря которым вы спасаете окружающий мир. Когда вы сможете жить в нем гармонично, а не будете жить так, как это делалось до сих пор, убивая окружающий мир. Человек не должен его убивать. Это дом, это мать, земля. Выстроить гармоничные взаимоотношения с ней очень важно. Это признак разума и зрелости. Желаю вам побед. Ну а сейчас мы помолчим о великом. И вы умножите тепло своей души делами рук своих, делами праведными, и понесете это тепло дальше. Мир нуждается в вашем труде. Весь мир на самом деле очень нуждается в том, что вы делаете. Возможно, вам это трудно оценить, но это оцените. Это будет оценено. Это сложно оценить, потому что это очень отличается от понимания мира. Настолько сильно, что это для многих невозможно оценить правильно. Просто нереально. Уровень понимания многих, большинства людей и уровень того, что вы пробуете сделать сейчас, имеет очень большую разницу, гигантскую разницу. Поэтому немногие смогут правильно приложить свои усилия в этом направлении. Особенно те, кто начинает это движение. Потом будет проще другим идти следом за другим кем-то. Вот вы те, за кем многим следует потом пойти. Но это будет потом. Пока пробуйте устоять сами и не сбиться с шага.